Милли. Сильви заботливо припасла для меня целую дюжину коробок, и я набила их доверху всевозможным скарбом. Все было готово заранее, запечатано и заклеено. Честно говоря, для моих вещей столько коробок не требовалось. Много ли мне нужно? Одежда, обувь, книги, бумаги, компьютер. Комнатка маленькая, лишнего и не втиснешь. Однако Жан расстарался, поставил на уши все свое огромное братство, многие отозвались на его клич, и в результате я, как по мановению волшебной палочки, стала обладательницей несметного богатства. Разнообразные посуды, утюга, кофеварки, постельного белья, салфеток и прочих абсолютно необходимых предметов. Пришлось нанять грузовик. Накануне переезда я всю ночь не спала, извелась, измучилась. В мастерской меня ни на минуту не оставляли в покое. Со мной прощались все, кому не лень. Я мечтала только об одном, скорее прочь отсюда. Томилась, дождаться не могла, а время, как нарочно, тянулось медленно. Когда же окончится этот затянувшийся, постылый спектакль? Когда я смогу жить нормально? Не прятаться, не оглядываться, изводить тонны влажных салфеток в свое удовольствие, мыть все, что под руку попадется, драить пол, окна и стены. У меня мания чистоты и порядка, системы, ритуала везде и во всем. А мне приходилось сдерживаться, чтобы не прослыть сумасшедшей, не вызвать лишних вопросов. Какое счастье не встречать то и дело Сильви, чья враждебность усиливается день ото дня, не слышать сочувственных реплик нуждающихся и волонтеров. Неужели память к вам так и не вернулась? Зельда, бедная, как вам тяжело, наверное. Мигрени не бывает? А вдруг гипноз поможет? Или ребёфинг? Главное, подальше от Жана. В последнее время наши отношения изменились, и не по моей вине. Он стал навещать меня каждый вечер под разными благовидными предлогами. Приглашал в ресторан, провожал на работу. Мне не нравился его взгляд, тяжелый, настойчивый, пристальный. А после того, как я объявила о своем решении, и мы объяснились, Жан бродил по мастерской совсем потерянный, тоже радости мало. Сначала он оторопел и не произнес ни слова. Затем попытался меня отговорить. Поняв, что это невозможно, вдруг побледнел, вскочил, лицо его перекосилось от ярости. Жан отвернулся к стене и заговорил отрывисто, жестко, будто бы сам собой. «И к лучшему, старый дурак. Простите, Зельда, я вам в отцы гожусь. Мне стыдно. Я весь дрожу, сердце бьется, вообразил не весь что. Я не должен. Вы были приблудным котенком с улицы, а стали ослепительной кометой. Я влюбился в вас безумно, страстно, сам не знаю как». Я застыла ошеломленная. Конечно, я догадывалась, предполагала, однако надеялась, что до признания не дойдет. К нему я не была готова, между тем Жан продолжал изливать душу. «После смерти жены я думал, что мое сердце мертво. Поверьте, Зельда, я вовсе не хотел, чтобы оно ожило. Я начал бороться за счастье других, раз мне самому счастье не отпущено. Но порой мне кажется, что я остался жить не из любви к ближним, а из малодушия. Мы с женой обещали друг другу, что умрем в один день. Я не решился последовать за ней. Оставил ее одну в холодном каменном склепе. Убедил себя, будто живой смогу принести пользу другим. Потом Сильви сказала мне, что жена Жана погибла 20 лет назад в автокатастрофе. Она пребывала в тяжелой депрессии, пила транквилизаторы, поэтому неизвестно, сама ли она свела счеты с жизнью или просто потеряла управление под воздействием лекарств. Жан считал, что в ее смерти виноват он один, не смог уберечь, защитить, исцелить. После разговора с Жаном я вернулась к себе в комнату, расстроенная и подавленная. Никак не могла собраться с мыслями. Боже, я не только обманула его, использовала в своих целях, но еще и разбила ему сердце. Невольно, но все же. Единственное утешение — никаких надежд я ему никогда не подавала и ответила честно, по совести, хоть тут не солгала. От усталости ныло под ребрами, я складывала в сумку последние мелочи. Косметичку, ручки, зарядку от телефона. Руки двигались машинально, сами собой. Тревожный сумбур в голове. В третий раз моя жизнь безвозвратно меняется. Кардинально, резко, до самого основания. Процесс болезненный, неприятный, пугающий, однако я справлюсь, видит Бог. Покину мастерскую, окажусь в своей новой славной квартирке в старинном доме. Стук в дверь. Наверное, за мной приехала Мариетта. Жан предупредил, что вместо мистера Майка, который внезапно попал в больницу, придет она. Сразу вызвалась мне помочь, хотя на грузчика уж никак не похоже, что и говорить. Для Жанны сделает что угодно. Она к нему неравнодушна. Мы с мистером Майком это давно заметили. Стоит Жанну к ней обратиться, она вся зальется краской, встрепенется, выпрямится. Да, забавная у нас получается команда. Впрочем, с чего бы нам ссориться? Она вполне милая, доброжелательная, спокойная. Главное — уехать отсюда поскорей. Попутчики не важны. Постоянная тревога, настороженность, нетерпение вконец меня измучили. Мне все равно, с кем и как, лишь бы сейчас, не откладывая. Я открыла дверь и обмерла. Кровь застыла в жилах, дыхание оборвалось. Мой организм, обмен веществ, циркуляция лимфы, сокращение мышц, восстановление тканей вдруг перестал существовать. Мозг больше не посылал импульсов и сигналов, не обрабатывал информацию. Его просто-напросто не было. Время остановилось, я умерла. Очевидно, иначе бы не увидела в проеме двери две схожие тени, двух призраков, двух юных и древних гостей с той стороны, откуда обычно не возвращаются. Или они порождение моего воспаленного воображения, тлеющего безумия, оживший ночной кошмар? Я поняла, зачем они здесь. Тени пришли за мной. Какое право я имела скрыться от них, убежать, ускользнуть? От их власти невозможно освободиться. «Мальчики мои, братики, любимые!» — крикнула я исступленно. «Вот вы и нашли меня!» Они отшатнулись, одинаковые во всем. Их напугал мой крик, мой охрипший скрипучий голос, будто железкой провели по камню. Напугал мой взгляд, полный ужаса и тоски. Я умоляла их ответить хоть что-нибудь, не молчать. «Отчего? Но отчего вы показались мне только теперь, через столько лет, когда я перестала вас ждать?» Один пробормотал. «Нас вообще-то мама прислала. Она места здесь не нашла, вот и...» «Мама? Мама?» — повторяла я, оторопев. «Это мама вас прислала?» Я ничего не понимала и не могла понять. Резкая боль в груди, в голове, невыносимая тяжесть. «Малыши мои, ненаглядные братья, вы ведь знаете, что все они говорят обо мне неправду. Вы погибли не по моей вине, клянусь. Я так хотела вас спасти. Но дым разделил нас плотной стеной. Пламя жалило, жгло нестерпимо. Я задыхалась, плакала, кричала, не могла к нему подступиться. Я вас любила, души вас не чаяла, и вы меня любили. Обнимали оба, болтали о чем-то, понятном лишь вам двоим. Я не ревновала, поверьте. Хотя для мамы на всем белом свете никого, кроме вас, не существовало. И для папы тоже. Какие у меня красивые сыновья, какие чудесные близнецы. Все восхищались удвоенным совершенством. Однако мы с вами все равно привязались друг к другу. В тот вечер и я умерла отчасти. Нет, полностью. Но я не вправе жаловаться, не вправе даже заикнуться об этом. Ведь я выжила, уцелела, не сгорела в огне. Это подло, несправедливо, решили родители. Ей 12, взрослая девочка и такая шустрая, сообразительная. Не она ли это подстроила? Не она ли их погубила? Нет, не я. Не я вас сожгла. Вне себя от горя, оглушенная, отупевшая, я не помнила, как упала. Мариетта подняла меня, попыталась успокоить. «Тише, тише, Зельда, все хорошо. У вас был припадок. Вам нужно немного полежать. Мальчики, помогите мне дотащить ее до кровати. Принесите воды и помолчите. Мне нужно сообразить, что делать дальше». «Вот, мама, держи», — один из близнецов протянул ей кружку. Так она их мать. Меня затрясло от беззвучных рыданий. Мариетта обняла меня крепко, прижала к груди. «Простите меня», — всхлипнула я. «Просто в прихожей темно, и мне на мгновение почудилось. Хотя я знаю, что такого не может быть. Братья ко мне не придут. Они давно умерли. Погибли при пожаре, сгорели дотла. Мне было 12, им 8. Теперь они стали бы вот такими. Господи, как я могла их спасти? Мы жили в загородном доме. Родители, уходя, велели мне: «Милли, ты старшая, ты уже большая, присмотри за братьями. Мы поужинаем с друзьями неподалеку и скоро вернемся». Я осталась внизу в гостиной. Близнецы спали наверху. Вернее, не спали, скорее всего, раз огонь вспыхнул именно у них в детской. Я не поджигала, я просто не устерегла их. Смотрела по телевизору конкурс молодых дарований эстрадных певцов. Я тоже мечтала стать знаменитой, артисткой, дивой. Включила звук на полную мощность, подпевала, плясала. Когда почуяла гарь, было слишком поздно. Я пыталась подняться по лестнице, звала их, обливалась слезами. Поздно. Я выскочила из дома, принялась стучаться к соседям. Родители это поставили мне в вину. «Ты что, забыла про телефон? Почему не вызвала пожарных, полицию, службу спасения, нас, в конце концов? Столько времени потратила даром. Позвать соседа очень умно». Сосед тоже смотрел телевизор. Какую-то интересную передачу. Он не желал открывать, боялся все пропустить. Я стучала и звонила целую вечность. Наконец он открыл мрачнее тучи. «Что случилось? Что такое?» «Нас огонь!» — кричала я. «Везде огонь!» Слишком поздно. Братья уже обратились в пепел. Две кучки пепла. «Милли?» — переспросила Мариетта. Ее сыновья, слушая меня, испуганно вжались в стену. «На самом деле вас зовут Милли. Вот оно что. Стало быть, память вернулась к вам? Боже, и всему виной мои мальчики. То есть это их заслуга, верно?» Снова солгать несложно. Она сама подсказала мне, как. Оставалось только кивнуть, подыграть. Но я не могла продолжать надоевший фарс. Просто не было сил опять притворяться, все замалчивать, подавлять, искажать. Я бы вправду умерла, если бы это продолжилось. Я положила голову ей на плечо. «Нет, Мариетта, память ко мне не вернулась. Она никуда не исчезала. Если бы амнезия поглотила мое отчаяние, горе, вину, я была бы счастлива. Но с 12 лет и подныне мои душевные раны, ожоги не заживали ни на одно мгновение. Я все время лихорадочно стираю повсюду сажу и копоть того пожара. После второго мне показалось, что искупление свершилось. Я очистилась и могу зажить по-новому, освободившись от прошлого. Все сложилось спонтанно, само собой, без всякого злого умысла. Я больше не могла тащить этот груз. Решила, что в забвении хотя бы вложено мое спасение». Она кивком попросила мальчиков выйти и оставить нас одних. Какое-то время молчала в раздумье и затем проговорила с тяжелым вздохом: «Мне ли не знать, как тяжко давит чувство вины? Смерть непоправима, утрата невосполнима. Неважно, когда и как это произошло. Могла ты помочь или нет, 12 тебе или 17. Хочется уничтожить себя, наказать. Пустота пожирает твою жизнь день за днем. Ты сама загоняешь себя в угол, в ловушку, в клетку. Преследуешь себя, истязаешь. Просто не можешь иначе». Внезапно бледная слабая улыбка, похожая на первый луч зимней зари, скользнула по ее лицу. «Но с возрастом, Зельда, понимаешь, что свобода тебе все-таки дорога. В один прекрасный день осознаешь, что жизнь — бесценный дар, и мы обязаны его принять». В дверь просунулись две головы, неотличимые друг от друга. Я смотрела на них во все глаза. Сердце рвалось на части. «Братики дорогие, неужели у вас сломались бы голоса?» — начали пробиваться усы. Вы стали бы такими же неуклюжими, грубоватыми и надменными, готовыми сразиться с целым миром. «Так мы выносим коробки или как?» — спросил один из близнецов. «Ну, конечно, Макс, выносите», — скомандовала Мариетта. «Вперед за работу! Живо! Ни одной не забудьте, глядите!» Понемногу я пришла в себя. Уезжая из мастерской, я не всхлипывала, не задыхалась и не дрожала. Сердце щемило, однако непосильная ноша свалилась с плеч. Я будто слышала голоса братьев, их топот на лестнице, дурацкие шутки, смех. Мне никогда не удастся поцеловать их, приласкать. В дыму, в окружении обуглившихся стен, в остывшем пепле пропало наше будущее. Но теперь я могла их оплакивать, живая, мертвых.